Их толстые стволы очень легки, поскольку волокна древесины имеют кружевное строение. Древесина идет на изготовление балок, весел, украшений. Используются кактусы и для питания. Из мякоти плодов опунции делают пастилу или сыр из туны, а из сока – сироп, патоку и вино. Зрелые плоды сушат, а незрелые варят с мясом. Из высушенных плодов делают кексы, имеющие медовый вкус. А вареная туна по вкусу напоминает яблоки. Плоские, как лепешки, стебли опунции мексиканцы консервируют, как огурцы. Плоды некоторых видов цереусов имеют вкус земляники, крыжовника, апельсина. Аборигены Южной Америки использовали кактусы и для врачевания. Мясистыми корнями опунции лечили переломы костей. Вытяжку из цветков кактуса применяли при болезнях сердца. Пластины опунции использовались как грелки. Кактус – типичный скорпион. Как все скорпионы, он верный и преданный друг, и, как все скорпионы, имеет противоречивый характер. А если вы подружитесь с кактусом, и у вас возникнет взаимная симпатия, он будет охранять вас и ваш дом от всяческих бед. Но берегитесь, если вы вдруг не сойдетесь с ним характером, и ваш кактус по какой-либо причине не взлюбит вас. А в этом случае он начнет просто-напросто активно выживать вас из вашего собственного дома, пользуясь своей сильной энергетикой. Однажды вы обнаружите, что чувствуете себя дома неуютно, некомфортно, что постоянно находитесь в эмоциональном напряжении и перебираете или оцениваете все свои слова и поступки. Вы будете ощущать себя словно в стане врага, хотя внешняя обстановка в семье может быть самой благоприятной. Что происходит? А это ваш кактус, будучи чем-то недоволен, ощетинился, выставил все свои энергетические колючки, которых у него не меньше, чем обычных колючек, видимых глазом. Вообще кактус – цветок с неровным характером. Он часто меняет гнев на милость, хорошее настроение на дурное и тем самым вносит в ваше существование изрядную долю энергетической неуравновешенности. Кроме того, часто в семействе кактусов встречаются индивиды просто с плохим характером, которые будут вас изводить и подкалывать в силу своего вредного нрава. Поэтому не рекомендуется держать кактусы в доме, где живут стрельцы или львы, упаси бог, и те, и другие вместе. Устойчивая симпатия у скорпионов кактусов с овнами, рыбами, девами. С представителями остальных знаков зодиака кактус находит общий язык уже в индивидуальном порядке, либо же не находит такового. Не следует забывать и о братьях наших меньших. Очень не советуем вам разводить кактусы в доме, где живут эрдель-терьеры. Эта порода собак совершенно несовместима с кактусами. Эрдели начинают часто болеть непонятными болезнями, становятся агрессивными и нервными. Особенно опасны периоды цветения кактусов. В эти дни агрессивность собаки может возрасти настолько, что если ваш пес неуравновешен еще и по своему характеру, дело может дойти до бешенства. Правда, это бешенство не совсем соответствует понятию данной болезни ветеринарии, и чаще всего при соответствующем уходе через какое-то время проходит. Настоящее бешенство неизлечимо. Но и за этот срок ваш любимец может натворить много бед. Покусать вас, а ваших знакомых, до заикания напугать ребенка и так далее. Не только эрдель-терьеры, почти все породы собак не любят кактусы. Этот нюанс хорошо знали и использовали первые поселенцы Дикого Запада. Они окружали свои поселения зарослями кактусов, таким образом ограждая себя от нападения койотов. В английском языке кактус называют «fool dog», что означает дословно «глупая», точнее «поглупевшая», «потерявшая разум собака». А вообще кактус – цветок воин и цветок защитник. Он очень хорош для людей, гиперактивных, страдающих от переизбытка